Глава 20. Предупредив всех о своих намерениях, кого только смог, я сразу отправился на разведку. Сейчас способность жрет не так много, как раньше. Да и магическая энергия у меня уже скоро будет 900, так что в тенях я мог пребывать достаточно большое количество времени. Около 8 часов, если быть точным. Безвылазно. Но это уже нюанс. Пока перемещался среди среднего города, наблюдал за тем, что тут происходило. Обычные демоны, которые не бойцы элиты или лилит, пытались найти своих родных или близких. Тут тоже есть что-то типа семей, как мне кажется. Все раньше были смертными, все имеют чувства. Так что мне лично было жаль именно этих бедолаг, которые оказались между молотом и наковальней. Им же потом все тут и восстанавливать в конечном итоге. Но им придется еще некоторое время потерпеть. Чем ближе я приближался к верхнему городу, тем больше виднелось разрушений вокруг. Око шторма развеялось, но сделало это крайне разрушительно для жителей города. Да, верхний город не пострадал, но вот подступы к нему оказались стерты полностью. В итоге в одном месте, примерно на расстоянии километра от стен, образовался вал из руин домов, среди которого копошилось множество различной нечисти, которая пыталась выбраться или найти кого-то. И тем не особо везло. Первые умирали чаще, чем у них получалось добраться до поверхности из-под завалов. Вторые, соответственно, просто не успевали эти завалы разгребать. А после вала было чистое поле, в прямом смысле этого слова. Даже фундаментов и остовов зданий не было, как в моем мире, когда только пришли. Город был полностью в этом месте уничтожен. И это действие того, кто пытается защищаться? Если не хочет отдавать, то пускай никому не достанется. Это жадность, просто обычная алчность. Лилит плевать на всех, кто тут живет. Она понимает, что они преданы Лите до последнего, просто терпят присутствие этой повелительницы. 100% сейчас большая часть жителей стоит на стороне той, кто по праву должна править этим планом. И гарантированно наши ряды пополнятся сотнями и сотнями добровольцев. Около стены пришлось взмывать наверх. Благо, тени тут были объемные, скажем так, и сделать это вышло проще простого. Конечно, приходилось поднапрячь фантазию для такого. Проще перемещаться по поверхности. Но в любом случае я понял, как это делать, а это главное. Поднявшись выше стен, я осмотрел то, что творилось за ними. Войско не было столь многочисленным, каким я его представлял. Пара тысяч воинов, может, чуть больше, но это уже не играет роли. Некоторые находились на стенах, некоторые возле ворот, но большая часть была распределена по всему верхнему городу. Как я понял, стояли возле точек влияния, точек силы, защищали их. Но все равно все, кто тут находился, обречены. Саму Лилит не было видно. Скорее всего, она была во дворце, который находился аккурат по самому центру города. Красочные пейзажи, мини-водопады, фонтаны, деревья. Роскошь, одним словом. Повелительница могла себе такое позволить, особенно учитывая специфику плана. Тот, кто прибывает к ней на поклон, должен понимать, насколько тут красиво, что может ждать просящего. Попытавшись приблизиться, тут же почувствовал какое-то странное напряжение, когда навис над стенами. Тут же воины снизу начали что-то непонятное кричать, а мелкие отряды зашевелились. Барьер, сигнальный, скорее всего, так как не видно невооруженным взглядом. Был бы защитный, скорее всего, меня бы не пропустил в принципе. Но тут я прошел. Тут же пришлось разворачиваться, так как в воздух поднялось огромное количество демонов. Они все летели примерно в моем направлении, широким фронтом старались захватить как можно больше пространства. И их было много. И среди них я чувствовал присутствие не только лейтенантов, но и полководцев, и даже одного генерала. А с ним я пока не способен тягаться в полной мере. Да, в спину ударить и убить, скорее всего, смогу. Но в честном бою, когда вокруг множество вражеских воинов, нет, не смогу. Он меня просто раздавит, как червяка. Поэтому я ретировался. Моя шкура была мне дороже. Я не совсем безумный, чтобы пытаться производить разведку после того, как меня обнаружили. Так что уже через 20 минут, наверное, по моим прикидкам, я оказался на территории нашего лагеря, в Омуте, где уже формировались боевые порядки для дальнейших действий. Даже плана никакого не будет. Вышел из тени я рядом с Литой, которая стояла на постаменте возле огромного пустыря, на котором занимали свои места демоны и ее воинства. «А какой тут план нужен?» — посмотрела она на меня. «Разведчики не возвращались. Ты тоже, скорее всего, никаких ценных сведений не принес. Поэтому будем просто брать в осаду город. Жертв уже не важно, сколько будет. Демоны все равно по большей части со временем вернутся в строй. Осадные орудия тоже не проблема. Как и снаряды для них. Материалов вокруг полно». «Ну, вообще есть определенные полезные сведения», — усмехнулся я. «Войск у противника кратно меньше, чем у нас. Правда, качественно лучше, но тут это уже не будет играть большой роли. Сколько точно генералов и полководцев у Лилит осталось, не скажу. Но как минимум один генерал и 5 полководцев есть в отряде быстрого реагирования. Летающем отряде. Лейтенантов просчитать не смог, слишком много. Наверное, столько же, сколько и обычных бойцов». «А Лилит уже терять нечего. Вот и сравняла всех командиров мелких отрядов с обычными бойцами. Просто нет другого выхода, иначе не хватит бойцов для защиты. Но в любом случае, это не отменяет того факта, что придется штурмовать верхний город в лоб», — нахмурилась она. «Я помню, как там все устроено. Знаю, что нет никаких потайных ходов. Это самая защищенная точка города, поэтому она будет сидеть там до последнего. Сейчас у нее меньше сил, чем когда мы прибыли сюда, но Лилит все равно опасна. Постарайся не тратить много сил во время сражения, так как нам предстоит еще финальный рывок». «Ты вообще всех из омута забираешь?» Перевел я взгляд на воинов, которые уже стояли и которые подходили к плацу, как я для себя обозначил этот пустырь. «Оставлю несколько отрядов для обороны, естественно», — посмотрела она на меня, как на дурака. «В частности, твоих подруг новых тоже тут оставлю. Я не знаю точно, что с ними могла сделать Лилит. Но если это что-то вскроется на поле боя, будет худо. Не хочу, чтобы возникли неожиданности во время сражения». «Понимаю», — кивнул я. «В них может быть бомба замедленного действия. Но не опасно ли их тут оставлять? А если они всех защитников перережут в таком случае?» «Не перережут», — усмехнулась старшая суккуба. «Просто не успеют. Да и точки контроля они захватить не смогут вообще. Они неполноценные демоницы. Действовать от имени Лилит не могут. Все же это, как ты говорил, ангемоны. Помесь, которая не должно существовать, но она существует. И если бы не тот инцидент во время гибели мира смертных, то этого бы и не было. Поэтому следует остановить Лилит. Она со своими экспериментами по смешиванию сущностей зашла слишком далеко. Порядок вещей нарушается, стираются границы. Поэтому и боги решили помочь мне и тебе в этом. Выгодно им. Они боятся того, что может произойти». Я просто пожал плечами и отправился в сторону штаба. Сейчас 100% будут речи, мотивация и все такое. Я там буду лишний. Я смертный, а Лита демон. И она будет говорить как демон, причем как будущая повелительница плана разврата. Даже думать не хочу, что она пообещает своим воинам. Поэтому и ушел, чтобы этого не слышать. В штабе сидели все мои. Два брата молча и старательно натачивали свои топоры. Лати, как всегда, стоял над картой и что-то пытался продумать. Но, судя по тому, как он часто расставлял фигурки назад, у него стоящих идей в голове не появлялось. Да и я не знал, что может произойти дальше. Никто этого не мог предсказать, даже наставница по восприятию. «Боитесь?» — усмехнулся я, усевшись рядом с орками. «Ты с какого дерева упал?» — поднял на меня удивленный взгляд Грольк. «Нам нет смысла бояться. Мертвые умереть не могут. А вот тебе бы стоило. Но суть по твоему взгляду, ты просто ждешь, когда все это закончится. Ты уверен в том, что все это закончится. Ведь я прав?» «В какой-то степени», — кивнул едва заметно я. «Если не верить в победу, то она никогда не наступит. Сил не будет на это хватать, как физических, так и моральных. Поэтому, да, я надеюсь на то, что у нас все получится. Вот только сколько времени на это потребуется, никто мне точно не скажет». «Много», — отпрянул от карты Латий и, подойдя к нам, уселся рядом. «Очень много. И жертв будет много. И разрушений будет много. Всего будет много. Обе стороны пошли ва-банк. Лита кидает все силы, чтобы взять верхний город. Лилит же приложит все усилия, чтобы верхний город не пал. Только чаша весов не в сторону последней. Ну а все равно битва будет очень кровавой, так как тактическое преимущество на стороне нашего врага». «А ты знал, что ты умеешь обгадить весь настрой?» Зло посмотрел на Латия Грольма, хотя я его считал из них двоих более вежливым. «Ты это, давай, не будешь такое говорить. Это и ежу понятно, что будет задница сейчас. Но мы зря, что ли, столько демонов уже покромсали. Нам предстоит последний рывок, победный. И вот это самое главное. А разрушение, херушение, плевать на них. Главное не путь в данном случае, а цель. Мы не самураи, чтобы думать о таком». «О, как загнул», — удивился я. «Мы не самураи». «А чё?» Вздернув одну бровь, посмотрел он на меня. «Я в чем-то не прав. Нам сейчас предстоит разбить сотни голов, разрушить стены, ворваться во дворец и надрать одну жопку, сместив ее с трона этого плана. Вот и все. Ради последнего все и затевается». «Ну, по сути, да», — согласился я с ним. «Ты прав. Но путь в нашем случае тоже важен. Если получится избежать лишних разрушений и жертв, Лита нам будет только благодарна». «Но это все равно ни хрена не получится», — показал клыки Грольк. «Ты видел осадные орудия, какие созданы? Видел, какие монстры будут использоваться для штурма? Мне даже представить страшно, на что они способны. Там целый дом катапультами запустить можно. Не то что камни, а наши пушками обороняются, кстати». Неожиданно даже для самого себя решил я поделиться этой новостью. «Там даже пистолеты начали производить. Даже я хотел прибыть в это место с пистолетом, но забыл забрать его у Рыжего». «Так и знал, что этот хрен моржовый точно что-то допридумает», — улыбнулся Грольм. «Но нам это сейчас никак не поможет. А вот острый топор и сильная рука помогут. Так что меньше слов, больше дела. Хотя поболтать можно. Помогает отвлечься от навязчивых мыслей». Тут он был прав. Даже если ты чем-то занимаешься, но можешь отвлечься на беседу, то лучше побеседовать, так как мысли гарантированно начнут формироваться такие, что самому не понравится. Такова человеческая натура, а мы прежде всего люди. Из того мира, где технологии превзошли все ожидания, где начался так называемый «золотой век», где типа нет бедности, и каждый сможет трудиться. Не факт, что тем, кем захочет, но все же. Вот только существует ли тот мир? Вернемся ли мы вообще когда-нибудь туда? В моей голове все чаще задаются эти вопросы сами по себе, ибо кажется, что мира больше нет. Не знаю почему. Эксодус. Кто-то пытался в прямом смысле слова свалить. Вот только в каких масштабах? Город, область, страна, планета? В тот миг, когда я шел в сторону Восточной крепости, стало плохо всем одновременно. Разговоры с людьми из других городов подтвердили мои опасения о том, что им тоже было плохо. Сбой был не локальный, массовый. Значит, произошло что-то масштабное, что-то, что затронуло множество городов разом. Может, на уровне страны, а может, и всего мира сразу. «Ты помрачнел», — толкнул меня Латий. «О чем думаешь?» «О том, что мы потеряли», — хмыкнул я, посмотрев в сторону выхода. «Вы представляли, как будете жить в реальном мире?» «Нет», — спокойно ответил рыцарь смерти. «Смысл? Жизнь не изменится, если мир не изменился. Просто появится много средств. Если твои опасения сбудутся, то и думать нечего тоже. Придется выживать, если мы вообще вернемся в тот мир». «В каком смысле?» — нахмурился я, так как в его словах я уловил не тот смысл, о котором думал сам. Не та истина лежала в основе. «Да не слушай ты этого дурака!» — усмехнулся тут же Грольк, после чего наклонился и хлопнул меня по плечу. «Все будет пучком. Думай о том, что мы сейчас пойдем и надерем зад тем, кто столько проблем причинил нашему городу. У нас тоже есть повод отомстить. Так что мы будем сражаться как никогда прежде. Ты уж не переживай на этот счет». Я понял, что внятного ответа точно не дождусь. Поэтому достал свои мечи и тоже приступил к тому же, что и они. Нужно было ухаживать за оружием. Оно дольше прослужит, и когда потребуется, не подведет. Я плохо представлял, как это делать правильно. Махать — это одно, а вот заботиться — совершенно другое. Но, взяв точильный камень, руки словно сами начали делать то, что нужно. Так время шло неуклонно вперед. Со стороны выхода несколько раз доносились многоголосые, даже многотысячные радостные вопли. Лита явно смогла подобрать ключик к разуму тех, кто там стоял. Она знала этих демонов. По сути, она их взрастила. Они все появились при ее власти, либо когда она была полководцем. Так что, что говорить... Она знала лучше всех нас. Я не демон, мне не понять, как они мыслят. Но все же что-то человеческое в них есть. Не просто же так они переживают из-за раненых и убитых. В итоге из-за стен штаба стал доноситься топот сотен ног. Войска двинулись вперед, а я со своими соратниками все так же продолжал сидеть и ухаживать за оружием, иногда перекидываясь различными фразами и шуточками. Навязчивые мысли сами по себе лезли в голову. Мандраж не хотел отпускать. Никогда не любил ожидания. Это было затишье перед бурей, жестокой и кровавой. Все, что было до этого, не сравнится в жестокости и безумии с тем, что будет впереди. В этом я был уверен. «Мастер!» Тут же раздался недовольный голос одной из сестер. Отличать я их пока не научился. Так что пришлось развернуться и убедиться в том, кто там стоял. Сейчас там была Танита, разнокрылая девушка, на лице которой были недовольство и обида. Я сразу понял, по какому поводу пришла девушка. Так что убрал мечи в ножны поднялся на ноги и направился в сторону выхода из штаба. «Это разговор не при свидетелях, я точно был в этом уверен». «Пройдемся?» — подошел я к ней, показав рукой в сторону выхода из здания. Девушка кивнула и сделала шаг назад, освобождая мне проход. Она явно чувствовала смятение и смущение рядом со мной. Это было видно в ее глазах. Не знаю, что она там себе надумала. Да, она выглядела красивой, даже больше. Но у меня есть Элеонора. Я не ходок на разные стороны. «Хочешь спросить, почему остаетесь тут?» Тут же атаковал я в лоб, на что девушка кивнула и смиренно посмотрела себе под ноги. «Так на вас возложена важнейшая задача», — начал говорить я, при этом ни капли не врал. «Вы прекрасно показали себя в бароне, просто великолепно. Вы знаете, как нужно действовать, поэтому решили, что если противник решит предпринять безумную вылазку, то именно вы его будете останавливать с небольшим отрядом в подчинении». «Но...» — подняла она на меня свой взор. «Мы столько страдали от прихвостней Лилит. Мы тоже имеем право на месть». «Имеете, не спорю», — кивнул я. «Но есть один нюанс. Именно Лилит сделала вас такими, какие вы есть. Она может вас вынудить нарушить контракт между нами», — поднял я правую руку. «И это будет плохо как для вас, так и для меня. И для всех вокруг тоже. Вы должны быть мудры, должны понять, почему это. Поэтому отпусти свою гордость. Вы внесли свой вклад в то, что будет дальше. И внесете его еще. Просто у вас другая роль, не менее важная. Ибо если Омут падет, у нас не будет войск. А если не будет войск...» «Поняла», — более решительно ответила она. «Но все равно мы четверо желаем видеть, как умрет эта чертова дьяволица, которая сотворила это все с нами». «На казнь я вас приглашу», — улыбнулся я. При этом доброты в улыбке не было вообще. «Вы сможете нанести ей последние удары. Именно вам я предоставлю эту честь. Не Лите, а именно вам. Это вам по нраву?» «Благодарю, мастер». Вытянулась она и расправила крылья, усиливая эффект от своих слов. А пока мы говорили, войска Литы двинулись вперед. Последняя битва вторжения началась.